Глава 9. Башня Аль-Хураши и в самом деле оказалась неким гибридом жилого дома и административного центра. Построенные то ли в 12-м, то ли в 13-м столетии крестоносцами, как сторожевая застава, она, оказавшись в руках арабов, много раз перестраивалась и усовершенствовалась, но тем не менее сохранила основные черты западной европейской архитектуры. Со временем башня перестала быть военным сооружением. Ее стали использовать под гражданские нужды. Хотя во время мартовских боев она в очередной раз доказала, что еще способна послужить оборонительным сооружением. Первый этаж башни был перестроен под государственное учреждение. Зато два других яруса стали жилыми. На втором этаже ярусе, по всей видимости, жила прислуга. Там же была и кухня, а вот третий занимал сам Вилайтар и его семейство. «Да», — протянул Демидов, осматриваясь в роскошном кабинете пропавшего без вести управляющего, блеска нищета Туниса, впрочем, это не наше дело, потрогал висевшее на фоне длинноворсового ковра оружие в богатом убранстве. «А ведь тебе, капрал», — насмешливо проговорил он, снимая кривую арабскую саблю и пробуя клинок ногтем, «здорово повезло, что девчонка взяла кинжал, а не вот такую штуковину. Этой хренью она бы тебе голову снесла, как спелый кочан капусты на грядке». «Мне и того, что было, за глаза хватит», — пробурчал недовольный Чернов. «Ты сам видел этот кинжал?» Джамбию, с которой Ливия напала на разведчика, на лестнице башни, десантники рассматривали по очереди и только качали головами от восхищения. Оружие в самом деле было не только красивым, но и практичным. Девушка, которая успела освоиться в обществе четырех мужчин, с удовольствием давала пояснение. Она щебетала без умолку, лишь изредка морщась от боли. От более тяжелых последствий после ранения карателем ее спас войлочный наплечник, который она предусмотрительно поддела под накидку. К удивлению разведчиков выяснилось, что хорошо выделенный войлок способен выдержать даже сильный удар отточенной стали. Единственный, кто в этом больше не сомневался, был Чернов. Удар его ножа разрубил только наплечник Ливии, и если бы Андрей не провел клинком с потягом, то раны у девушки вообще могло бы и не быть. Так, купец подошел к узкому окну бойницы. Из него, как на ладони, были видны все окрестности на несколько километров. В бинокль хорошо просматривалась дорога, ведущая на Тунис. Даже аэропорт различался совершенно отчетливо. Кроме того, кабинет представлял собой великолепную снайперскую точку с широким сектором обстрела. А если учесть, что в подвале, по словам Ливии, был приличный запас продуктов, то осаду в башне можно было бы выдержать бесконечно долго. — Ну что, желудки? — почти весело проговорил купец, оценив все достоинства новой дневки. — Располагаемся здесь. Шейка, с тебя обед, толстый на наблюдение, капрал и... Он на несколько секунд замялся, глядя на девушку. Наконец, подобрав нужное слово, закончил. — Археолог, ко мне. Надо кое-что обмозговать. Подойдя к массивному столу и расстелив на нем карту, которую ему выдали в секретной части полка, он согнулся над ней. Чернов и Ливия стояли у него за спиной, выглядывая из-за плеча Демидова. Карта была старой. В правом верхнем углу под грифом «Совершенно секретно» стояла дата — декабрь 1963 года. Примерно в те годы Советский Союз стал терять свое влияние на Ближнем Востоке, и на его территории прочно обосновались американцы. «Значит, мы находимся примерно вот здесь», — Демидов покрутил карандашом над одним из участков карты. «У вас неточная карта», — неожиданно подала голос Ливия. «Здесь нет и половины того, что есть на местности. Подождите, я принесу свою». Она двинулась было к двери, но я буквально пригвоздил окрик купца. «Стоять!» Девушка замерла, словно ее стукнули по голове, и, медленно обернувшись, с удивлением посмотрела на Демидова. «С этой минуты!» Как можно мягче, но веско, тоном, не допускающим возражений, проговорил купец. «Башня является российским гарнизоном в Тунисе. Все передвижения по территории только с личного разрешения коменданта. Я — самоназначенный комендант этого гарнизона. Вопросы есть, вопросов нет. Итак, продолжим». «Но у вас же устаревшая карта!» — в каком-то отчаянии воскликнула девушка. «Что на ней можно увидеть? В самом деле, командир!» — вступил в разговор Чернов. — Если у нее нормальная карта, так, может, ей воспользуемся? Ответить Демидов не успел. Из соседней комнаты каземата раздался голос радиста Круглова Толстого. «Командир, к нам гости. На машине 4 человека. Судя по одежде, арабы. Оружия при них не наблюдаю». Демидова словно катапультой подбросила. Крутанувшись на месте и едва не сбив с ног стоявшего за его спиной Чернова, он в два прыжка оказался возле окна амбразуры. Бесцеремонно отпихнув Петра в сторону, выхватил у него бинокль Локиса, от волнения совершенно забыв, что на шее у него висит собственный, и приник к окулярам. В клубах красноватой пыли по дороге мчался на большой скорости японский пикап «Исудзу». В бинокль хорошо были видны сидевшие в нем люди. Четверо закутанных в бурнусы арабов. Оружия у них в руках не было, но это ровным счетом ничего не значило. Они вполне могли сложить его на полик в ногах. «Готовность номер один!» Не отрываясь от окуляров и продолжая вести машину, приказал Демидов. «Себя не обнаруживать. Стреляем только по моей команде. Петя, найди позицию для пулемета. Винторез мне! Работаем!» В бинокль купец видел, как пикап остановился на окраине поселка. Сидевшие в нем люди осторожно выбрались на дорогу, озираясь по сторонам. Демидов оторвался от бинокля и мягко подтянул к себе винторез. Прижав к плечу приклад, он приник к прицелу. Стоявший на обочине пикап опять приблизился. Только теперь его накрывала дальномерная сетка. Купец опустил планку предохранителя вниз, оттянул назад затвор и резко отпустил его. Патрон с лязгом вошел в патронник. Купец повел стволом немного влево. В перекрестье попала голова одного из арабов. Второй, повернувшись в профиль, стоял в двух шагах от первого, что-то объясняя ему. Демидов знал, что Локис обычно снаряжает магазин к своей винтовке зажигательными или трассирующими патронами, вставляя их через два обычных. Поэтому расчет купца был прост — подстрелить двоих, а потом взорвать машину. Локис поступал так всегда, когда ему приходилось работать по людям и машине одновременно. Но сейчас командир не собирался нападать первым, обозначая цели лишь на тот случай, если возникнут форс-мажорные обстоятельства. Раскрывать присутствие группы он не хотел. Между тем арабы возле машины продолжали что-то обсуждать. Разглядеть их лица купец не мог, поскольку они почти полностью были скрыты бурнусами. В закатных лучах солнца эти четверо казались нереальными существами. «Командир?» — тихо, как будто их могли услышать с дороги, — позвал Демидова Круглов. «Ну, что там?» «Топчутся чего-то», — также тихо ответил купец. «А что хотят, не пойму». Один из арабов неожиданно уверенно зашагал по улице поселка. «Толстый!» — окликнул Демидов Круглова. «Возьми бинокль! Проследи, куда этот черт направился! Я пока за остальными понаблюдаю!» Арабы не проявляли никакой агрессии, да и оружия у них пока не обнаруживалось. «Странно это все», — подумал купец. «Приехали в поселок явно нежилой, на мародеров вроде бы не похожи. Тогда какого хрена, спрашивается, им здесь надо? Слышь, командир?» — прервал лихорадочное размышление купца голос Петра Круглова. «Тот, который в селение пошел, на медведя похож. Смотри, такая же походка!» Демидов, чертахнувшись, перевел прицел на того, про кого говорил Толстый. Араб действительно шел в развалочку, не спеша, точно так же, как ходил Локис, за что и получил свой боевой псевдоним «Медведь». «Действительно, походка, как у Вовки», — подумал купец. «Идет, словно пьяный матрос по берегу». Человек двигался по улице. Изредка его фигура терялась между домами, но и без того было понятно, что он идет к тому месту, где была первая временная дневка разведчиков. «Толстый», — позвал Демидов, — «возьми у меня винторез и подстрахуй, а я прощупаю этого клиента». «Брось, командир», — возразил Круглов. «Давай лучше я скажу». Формально Круглов был прав. Командир группы имел право рисковать собой только в исключительных случаях. А сейчас была самая рядовая проверка, поэтому выход самого Демидова выглядел по меньшей мере неуместным. Все это купец прекрасно знал. Но замечание Круглова ему не понравилось именно тем, что пулеметчик напомнил ему об одном из неписанных правил разведки. «Я сказал, прикроешь», — жестко повторил капитан. «Так что отставить рассуждение? Выполнять?» Не глядя на Круглова, он быстро поднялся с атаманки, поправил на бедре ножны с ножом серии «СМЕРШ», достал из кармана и проверил свой кольт-комбат. «Всем оставаться в башне. В случае форс-мажора уходить в город». Купец быстро спустился вниз и на мгновение замер у двери. Если эти люди приехали сюда для грабежа, они просто обязаны были проверить башню. Но за дверью было тихо. Осторожно приоткрыв одну створку, Алексей высунул голову и тут же бесшумно, несмотря на свою громоздкую комплекцию, выскользнул на улицу. Пригибаясь, чтобы его не заметили от дороги, до которой было около 600 метров, он спрятался за углом ближайшего дома. Несколько секунд стоял, прижавшись к теплой стене, чутко вслушиваясь, но вокруг висела мертвая предзакатная тишина. Даже ветерок, который мог бы донести голоса арабов от дороги, тот стих, быстро перемахнув через низенький забор, Демидов пробежал через двор и остановился возле хлипких ворот. Он понимал, что похожий на Локиса араб имел приличную фору по времени, но десантник рассчитывал сократить ее за счет прохождения дистанции по прямой. Темнота быстро сгущалась, солнце опускалось в Средиземное море. Демидов понимал, что ему следует торопиться, потому что в темноте было бы значительно сложнее. Определив на глаз направление, в котором ему надо двигаться, купец с легкостью перемахнул еще один забор, опять перебежал через двор. По его прикидкам, до окончательной точки ему оставалось пробежать еще около 5-6 дворов и пересечь несколько метров открытого пространства улицы. Но едва он успел добраться до последнего двора и приготовился одним рывком миновать улицу, из-за ворот откуда-то сбоку послышался знакомый насмешливый голос. — А лихо у тебя это получается, Леха. Ну, прямо многоборец, не дать не взять. Научишь? Купец на мгновение напрягся, но тут же почувствовал, что мышцы сами по себе обмякли. Голос принадлежал Локису. Через секунды сам Володя просунул голову в дверь ворот. — Вот подлец-хитрец! — выдохнул Демидов, убирая СМЕРШ в ножны. — Опять обошел.